Мальчики и девочка обратились вслух. В тот же миг в коридоре послышались шаркающие шаги и хриплое бормотание. «Показывай, миссис Норрис, где нарушители?» «В туалете?» «В женском?» «Филч!» Резко выдохнула Гермиона. «Бежим!» Громко прошептал Гарри, тут же рванув в тоннель. Грингер, поддавшись стадному инстинкту, рванула следом за Поттером. Ричард с некоторым сомнением покосился на входную дверь, перевел взор на зев тоннеля, подумал о возможности активации невидимости. После этого он тяжело вздохнул и сделал шаг в тоннель. В тусклом освещении он нашел на стене гравировку в виде змеи. «Закройся, я!» Изо рта мальчика вырвалось странное шипение. В тот же миг проход закрылся изнутри. Стало темно, как в одном популярном месте. Из тоннеля доносился громкий удаляющийся визг Грингера и вопли Поттера, которые по склизкому темному тоннелю неслись вниз, будто с горки в аквапарке. Люмос. Огонек на кончике волшебной палочки Ричарда разогнал тьму. Ричи с ужасом взирал на пологий спуск. Посмотрев на обновленную карту, он обнаружил, что наклонный тоннель заканчивается метров через 100. Дальше он продолжается горизонтально, а за ним есть какое-то помещение. В очередной раз тяжело вздохнув, Гросвенор достал из сумки глайдер, увеличил его в размере, встал на него и плавно полетел вниз, паря на высоте около 10-20 сантиметров от высшей точки пола. До потолка оставалось еще прилично, можно было спокойно вытянуть руки и не задевать его. Сбоку мелькали ответвления меньшего диаметра. Там на глайдере уже не пролетишь, но пешком в полный рост вполне можно пройти даже взрослому. Вскоре снизу послышалась сильно приглушенная ругань. Эхо доносило слова до ушей Ричарда. «Гарри Поттер, какого дьявола ты рванул в тоннель? Из-за тебя я вся испачкалась. Там же Филч!» Пытался оправдаться Поттер. «И что с того?» Продолжала возмущаться Гермиона. «У нас, дьявол тебя подери, костюмы-невидимки. Я как-то не подумал. Ой, а где Ричи?» Гермиона закрутила головой и обнаружила яркий свет, который быстро надвигался на них. Вскоре рядом с ними с глайдера на мокрый пол сошел Ричард. Его глаза хитро блестели при взгляде на заляпанных по уши грязью бледных Гарри и Гермиону. «Прелестно!» – протянул он. «Я всегда знал, что гриффиндорцы – латентные суицидники и аскеты, презирающие комфорт. Теперь же еще сильнее в этом уверился». Глаза Гарри отображали смущение. Он пробормотал. «Ричи, у тебя есть во что переодеться?» «Гарри, не стесняйся», – с иронией ответил Гросвенор. «Мне для друзей ничего не жалко. Даже готов пожертвовать трусами из шерсти единорога с фамильным гербом». При взгляде на вытянутое лицо Поттера, который стянул с лица маску и круглыми от ужаса глазами взирал на Ричарда, Гермиона не сдержалась и прыснула в кулачок. «Только не это», – с суеверным ужасом произнес Гарри. «Нет, Ричи, упаси бог от твоих труселей из волшебной лошади. Мне обычная мантия сойдет». «Точно?» – с сомнением протянул Гросвенор. «Точно, точно». Как болванчик закивал Поттер. «Тогда держи мантию». Гарри забрал из рук Ричарда ту самую мантию с гербом Пуффендуя, в которую недавно переодевался. Такую же мантию Ричи протянул Гермионе. Она со смущением приняла одежду. «Отвернитесь», — сказала она. Мальчики отвернулись, давая девочке переодеться. «И что я там не видел?» — пробормотал Ричард. «А я ничего не видел», — поддержал беседу Гарри, так же, как и девочка, быстро меняющий грязный костюм ниндзя на мантию. «ХММ». Ричи с нескрываемым скепсисом покосился на товарища. Странно слышать такое от владельца мантии-невидимки и костюма ниндзя. «Мальчики». Голос Гермионы вибрировал от грозных интонаций. «А ничего, что я все слышу». Гарри вздрогнул от тона Грингера и невольно втянул голову в плечи. Ему живо вспомнилась строгая тетя Петуния. «Нет, все хорошо», — остался невозмутим Ричард. «У тебя вообще целый набор шпионских девайсов, Ричи», — грозно окликнула Гермиона. Когда Гросвенор обернулся, девочка стояла уже в мантии, уперев руки в бока. «Ты что думаешь, я подглядываю за мальчиками в душевой?» Свет от фар глайдера бликом отразился в очках Ричарда, который к этому моменту тоже избавился от маски и озарял подземелье широкой улыбкой. «Заметь, не я это сказал», — ответил он. Гермиона аж задохнулась от возмущения, позабыв о том, где находится. «Да мне что, делать больше нечего?» — воскликнула она. Ричи наклонил голову на бок. Вновь линзы его очков отразили блики фар. «А Локхарт?» — вкрадчивым шепотом спросил он. «За ним ты тоже не подглядывала?» На лице Гермионы отобразилась досада, словно она осознала, какой шанс упустила. «Да ладно», — выпучил глаза Гарри. «Грингер, ты что, реально собралась подглядывать за Локхартом в душе?» «Нет». Гарри ухмыльнулся, расправил плечи и елейным голосом продолжил. «Гермиона, мне показалось, или твое «нет» звучало так, словно ты хотела сказать «да». Грейнджер сделала лицо кирпичом и каменным голосом ответила. «Мистер Поттер, вам показалось. Мы так и будем тут стоять или продолжим исследовать тайный ход». Компания, теперь уже на глайдере, двинулась дальше. Гонимая лучами света тьма отступала, открывая все те же влажные, облепленные илом стены. От света фар таинственный мрак отступал прочь. В тоннеле царила мертвая тишина. Первой неожиданной находкой были кости. Весь пол был усеян скелетами мелких животных. «Крысы, стараясь скрыть омерзение», — произнесла Гермиона. «Тут кто-то устроил прямо крысиный геноцид», — чуть не присвистнул Ричард. «Я, кажется, даже знаю кто», — прошептал Гарри. Проследив за его взглядом, Ричи остановил глайдер, а Гермиона вцепилась в плечо мальчика. Путники замерли, всматриваясь в черноту, освещенную светом фар. Ричард различил контуры огромных колец, лежащих поперек тоннеля. Кольца не двигались. Он оглянулся на спутников. «Вот эта змейка. Если у нее такой выползень, то не хотел бы я с ней встречаться. Может, полетим назад? С Филчем будет проще совладать». «Шкура старая, скрывая страх», — тихо прокомментировала Гермиона. «Наверное, змейка давно уже умерла от голода. Тем более, она покосилась на Поттера. У нас есть Змеюст». Гарри нервно передернул плечами и возразил. «И что с того, что я умею говорить со змеями? Змеюсты, как я читала, могут приказывать змеям», — поделилась сакральными знаниями Грейнджер. «Может да, а может нет», — протянул Ричард. «Я как-то не горю желанием проверять». «Но Ричи, нам же надо», — многозначительно поиграл бровями Гарри. «Может быть, чудовище на самом деле давно погибло?» Гарри опять взглянул на загадочную диковину, сердце у него колотилось до грудной боли. Очень медленно, почти зажмурившись, Гарри покинул глайдер и пошел вперед, высоко подняв волшебную палочку, над которой засиял шар Люмоса. Свет скользнул по гигантской змеиной шкуре ядовито-зеленого цвета. Существо, сбросившее ее, было в длину 20 метров. «Аво!» — едва слышно шевельнула губами Гермиона. Она еще больше, чем казалось в полумраке. Ричи старался глубоко дышать через нос. Он подумал о том, что все же стоило слить труп в унитаз, даже если пришлось бы обойтись без трансфигурации. Гарри вновь забрался на глайдер. «Вперед!» — твердо сказал он. «Скорее закончим с этим». Ричард провел ладонью по лицу и тяжело вздохнул. «Ладно, ладно, но если что, помните, у нас есть рейлганы. И вообще, рекомендую их сразу активировать». Гросвеннер запустил руку в сумку и извлек оттуда свою неизменную спутницу в этом году – трость. Левой рукой он крепко вцепился в навершие. Гарри и Гермиона прислушались к товарищу и поспешили активировать боевые функции очков. В окулярах Поттера можно было различить красные круги прицела с крестом по центру. Постороннему человеку могло показаться, будто зрачки Гарри внезапно покраснели и обзавелись причудливым узором. Смотрелось это воистину по-потустороннему и навевало страх. У Гермионы и Ричарда цвет очков скрывал прицел. Если присмотреться, можно было заметить небольшой красноватый отблеск в зрачках. Вместе троица выглядела, словно потусторонние злые дети, телами которых завладели темные колдуны. И самым жутким казался Гарри, будто краснота его глаз являлась показателем силы и главенства. Активация оружия придала юным авантюристам силы и решительности. Тоннель поворачивал снова и снова, каждый нерв у Ричарда был напряжен до предела. Он хотел, чтобы тоннель побыстрее кончился, и страшился того, что его ожидает. Затея с исследованием тайного хода казалась ему все более глупой и отдавала безумием. Наконец, миновав еще один поворот, трое приключенцев увидели перед собой гладкую стену, на которой были вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головами, вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Гарри первым соскочил с глайдера и подошел вплотную. В горле у него пересохло, как и у пассажиров летательного аппарата. Гарри прокашлялся, и глаза изумрудины, смотревшие на него, замерцали ярче. «Откройтесь!» — приказал он низким, тихим шипением, от которого Гермиона вздрогнула. В стене появилась щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины стен плавно скользнули в стороны. Дрожа с головы до пят, Гарри вошел внутрь. Ричи и Гермиона полетели следом за ним. Они находились на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями. Они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. «Вау! Восхищенно воскликнула Гермиона. «Да это же тайная комната Слизерина! Отхожее место!» Брови Гросвенора удивленно взлетели ввысь. Гарри с недоумением уставился на Грейнджер. «Нет же, тайная комната!» протянул Ричард. «Как бы тебе объяснить? Гермиона у нас тайной комнатой называется санузел. Ну знаешь, на приеме в компании аристократов как-то негоже говорить. Пойду, пасу. Поэтому мы говорим: джентльмены, счастливо оставаться, мне необходимо посетить тайную комнату». Гарри прикрыл рот и с трудом удерживался от смеха, его щеки стали раздаваться, а из носа рывками выходил воздух. «Ричи». Грейнджер с укором посмотрела на друга. «Я читала о тайной комнате основателя в истории Хогвартса, но там говорилось, что это легенда». «Не читал», признался Ричард. «Может, дальше не пойдем, но, Ричи», воскликнул Поттер и многозначительно посмотрел на товарища. «Нам нужно закончить дело. Ты знаешь, какое? Уверен, тут должен быть проход на улицу, за пределы замка». Не успел Ричард привести грамотных аргументов, как Гарри Поттер с решительным видом вытащил волшебную палочку и двинулся между колонн вперед. Каждый шаг отзывался эхом от перечеркнутых тенями стен. «Гарри, стой!» Поттер проигнорировал возглас Ричарда и продолжил двигаться вглубь помещения. Ричард устало вздохнул и провел ладонью по лицу сверху вниз. Неразборчиво пробормотал сквозь зубы ругательства и направил глайдер следом за Поттером. Гермиона крепко вцепилась в локоть Гросвенора. Ее сердце часто билось. Каменные змеи, казалось, следят за ними темными глазницами. Не раз впереди мерещилось какое-то слабое шевеление. За последней парой колонн, у задней стены, высилась циклопическая, до потолка, статуя. Мальчики и девочка запрокинули голову, гигантское лицо над ними с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, опирающиеся на гладкий пол. Статуя Слизерина, тихий шепот Гермионы в полной тишине прозвучал подобно барабанному грохоту. Глава 53. «Нужно осмотреть зал по периметру», — предложил Ричард. «Возможно, там есть другие проходы, которые ведут за пределы замка». «Ричи», — обернулся Гарри, — «вы с Гермионой облетите зал, а я осмотрюсь тут». Ричард прищурился. «Гарри, что? Надеюсь, Гарри, ты не будешь делать никаких глупостей?» «Конечно нет», — возмутился Поттер. «Ладно», — протянул Ричард, — «но перед тем, как мы полетим, у меня есть вопрос». «Какой?» — насторожился Гарри. «Надеюсь», — Ричи с подозрением оглядел соратников, — «никто не взял с собой сову?» Гарри не смог удержаться и рассмеялся. «Нет», — ответила Гермиона, поглядывая на Гарри, как на сумасшедшего. «А должны были?» «Нет», — отрицательно качнул головой Гросвенор. «Но я должен был об этом спросить». Гермиона покрепче прижалась к Ричи. Ее пугала мрачность помещения. Ричард направил глайдер в левую сторону и медленно полетел вдоль стены. В свете фар он внимательно рассматривал стены. «Ричи, что мы ищем?» Дыша на ухо другу горячим воздухом, прошептала Грейнджер. «Змей, змей, да, Гермиона, змей». Лицо девочки озарило понимание. «Точно, Ричи, это как на входе. Если на стене будут змеи, то там может скрываться проход». «Именно. Но пока я вижу змей лишь на колоннах». Грейнджер покосилась на ближайшую колонну. «Ричи, а если проход скрывается внутри них, тогда он явно предназначен для младенцев», — отрицательно качнул головой Гросвенор. «Колонны, конечно, толстые, но вряд ли там можно спрятать нормальный тоннель. Ширина не та и вертикальный подъем маловероятен». За 10 минут медленного полета Ричи и Гермиона облетели на глайдере вдоль стен всю тайную комнату. На стенах змеи встретились лишь в месте, через которое юные авантюристы попали в зал Слизерина. Они прибыли туда же, откуда стартовали. Гарри за время ожидания весь изнервничался. 10 минут ему показались часом. И хоть он со своего места по потоку света мог определять, где в настоящий момент находятся его товарищи, но он успел себя 100 раз укорить за то, что решил остаться. Сердце гулко стучало в груди Поттера. Когда Гермиона и Ричард приземлились и сошли с глайдера, Гарри испытал облегчение. «Ну как?» — с надеждой спросил он. «Ничего похожего», — ответила Гермиона. «Да», — едва заметно обозначил кивок Ричард. «Ни тоннелей, ни продушин, ни щелей, ни змей на стенах. Вообще ничего. Единственное, что я заметил, тут слишком чисто». «Да», — Гарри завертел головой по сторонам. Гермиона тоже стала рассматривать все вокруг. «Действительно», — удивилась она, — «если верить легенде, этой комнате должно быть около 1000 лет. За это время тут должен был образоваться толстенный слой пыли. Наверное, тайная комната зачарована. Я тоже так подумал, Гермиона, согласился Ричард. Гарри, а у тебя как дела? Поттер обернулся к гигантскому памятнику, посмотрел вверх и показал рукой на голову. Статуя. Что статуя? Гермиона с недоумением посмотрела туда же, куда и Поттер, силясь разглядеть что-нибудь подозрительное. Ричи тоже задрал голову и уставился на памятник. Гарри пояснил, я заметил небольшие щели в районе рта. Знаете, мне кажется, что там скрывается проход. Возможно, я даже понял, как его открыть. Может, ну его, с опаской произнес Гросвенор. Ричи, но нам же нужно избавиться от те, проговорился Гарри. Он замолк в последний момент, остановившись взором на Гермионе. Ой, Гринджер прищурилась и с подозрением протянула. От чего вам нужно избавиться, мальчики? Гермиона, с надеждой начал Ричард, может, тебе будет лучше вернуться в общежитие, а мы с Гарри тут поговорим с глазу на глаз. Тон юного графа не сулил мистеру Поттеру ничего хорошего. Ну уж нет, с твердой решимостью уперла руки в бока Гермиона. Я уже ввязалась в вашу авантюру и отступать не намерена. Ричард гневно раздувал ноздри, глубоко дышал и тяжелым взором сверлил Гарри, словно пытался проделать в нем дырку. Поттер осознал свою промашку и сделал шаг назад. Он не нашел, что сказать. Гарри, раз ты завел разговор об этом, елейным тоном продолжил Ричард, сам объясняя Гермионе, зачем мы сюда пошли. Возможно, это научит тебя держать язык за зубами. Гарри опустил взгляд и принялся рассматривать каменную плитку. Я слушаю, сжала губы в тонкую нитку Гринджер. Ну-у-у, проблеял Поттер. Понимаешь, Гермиона, нам, это, мистер Поттер, четко по слогам сказала Гринджер, мы сейчас бог знает где занимаемся непонятно чем, не нужно пародировать Хагрида, нам нужно избавиться от тела, скороговоркой произнес Поттер. Гермиона округлила глаза и приложила правую ладонь к уху. Что-что, не поверила она своим ушам. У Гарри во рту пересохло, он сглотнул вязкую слюну и громким шепотом продолжил, избавиться от трупа. Уху-ху, сквозь зубы издала нечленораздельный звук Гермиона. Она обернулась к Ричарду, словно ища поддержки. «Это шутка?» Ричи поджал губы подобно подруге и отрицательно качнул головой. Теперь пересохло во рту у Гермионы. «А-а, зависла она, Добби», — сказал Ричард. «А-а», — с пониманием протянула Гринджер. «Добби, а он, напал», — также кратко добавил Ричард. «В соревновании бесполочкового волшебства и рейлганов победили рейлганы. Ау, все еще не перезагрузилась Гринджер. Но нас же могут выгнать из школы». У Поттера от этой фразы аж перекосило лицо. «Это все, что тебя беспокоит?» С иронией спросил он. «Ну, он же напал на тебя», пожала плечами Гермиона, посмотрев на Поттера. Ричи не отрывал взора от статуи Слизерина. Он заметил. «Гарри, даже если тебе удастся открыть этот проход, я не рискну залезать в пасть статуи. Вдруг это ловушка, стоит только залезть, и челюсти тут же сомкнутся». Гарри был рад сменить тему. «Ричи, да кто вообще придумывает такие ловушки? Но ведь кто-то сделал там проход». В голосе Ричарда можно было различить нотки сомнения. «Возможно, но это не точно». Гермиону все не отпускала мысль об убийстве. «Мальчики», — продолжила она, — «разве стрельбу из рейлганов не услышала? К примеру, профессор Трелани». Гарри не нашелся с ответом. Он развел руками в стороны и пожал плечами. «Гермиона», — ответил Ричард, — «конец года, уроки и экзамены по прорицаниям закончены, а наши рейлганы не такие уж шумные за счет использования микроскопического снаряда. Профессор Трелани любительница выпить. Я бы даже сказал, она в этом деле профессионалка. Наверняка она была пьяная по самое не могу». Поттеру не терпелось избавиться от трупа, вернуться в постель и забыть о произошедшем, как о страшном сне. Гарри так сжал кулаки, что ногти глубоко впились в ладони. Он набрался решимости, поймал взглядом одну из змей, изображенную на мантии статуи, после чего со свистящим шипением произнес «Откройсь я». Ричард и Гермиона тут же отвлеклись от диалога. Оба с затаенным ужасом наблюдали за происходящим. Что-то непомерное сотрясло пол. Ричард почувствовал, как дрогнули плиты. Он не знал, что происходит, но чувствовал, что нечто плохое. Гигантский рот скульптуры распахнулся. Внезапно Гросвенор заметил чудовищную змею, выползающую изо рта Слизерина. «Гарри!» – прошептал он. Поттер с ужасом наблюдал за результатами своего опрометчивого решения. «Что?» – также шепотом ответил он. Ричи тихо продолжил. «Напомни, чтобы в следующий раз я не помогал тебе избавляться от трупа». Гермиона, застывшая соляным столбом при виде змея-гиганта, голова которого была размером с микролитражный автомобиль, пронзительно завизжала. Она вопила невероятно громко и протяжно, на одной ноте, казалось, почти переходя на ультразвук. У Ричарда от девичьего визга заложило уши. Гросвенор не стал дожидаться, пока змея полностью покинет свое логово. Он поймал в перекрестье голову твари и активировал сразу оба рейлгана. В тайной комнате раздался протяжный свист, который создавали микроскопические снаряды. Дужки очков Ричарда выпускали по 1000 поражающих элементов в секунду, летящих со скоростью 77 км в секунду. Несмотря на то, что каждая пуля весит жалкую сотую грамма, поражающий эффект оказался невероятным. Змеюка даже выползти не успела, как ее голову срезало, словно гигантской гильотиной. Огромная башка монстра с жутким грохотом упала на пол, отчего тот затрясся. Попадание по статуе Слизерина вызвало град мраморных осколков, но Ричард еще во время активации стрельбы выставил перед собой трость. На ее конце образовался синий круглый щит, от которого отскакивали все осколки. Щит прикрыл и Ричи, и Гермиону, при этом не мешал стрельбе поверх него. Гарри, не будь совсем уж дураком, заметил щит, который своим цветом и структурой ему до боли напомнил джедайский световой меч Ричарда. Поттер как можно скорее постарался приблизиться к Ричарду и скрыться за щитом, но несколько десятков мелких каменных осколков успели попасть по нему и нанести по всему телу множество кровоточащих царапин. На нем за этот вечер оказался испорчен уже третий комплект одежды. Ричард от ужаса палил из рейлгана без остановки. Он расстреливал огромную тушу змея, превращая ее в мелкие куски фарша и мяса. Очередная очередь отрезала у статуи Слизерина руку. Она с грохотом упала всего в метре от троицы юных авантюристов. Гермиона продолжала визжать. Она вцепилась мертвой хваткой в Ричарда. Глаза девочки были неестественно большими, кожа бледнее мела. Обалдевший и израненный Гарри стоял позади Ричарда. Он схватил его за плечи и начал трясти. «Ричи!» — воскликнул он. «Хватит! Он мертв! Ричи!» Лишь после этого Ричард прекратил стрелять. Он выглядел не намного лучше Гермионы, такой же бледный и с глазами на выкате. Грудь мальчика тяжело вздымалась, изо рта вырывалось хриплое дыхание. В тот же миг Гермиона замолкла, словно у нее внезапно отключили звук. Стуча зубами, протянул Гросвенор. «Ссу! Что?» Не мог разобрать бормотаний друга Гарри. «Это серпентарга? Я не понимаю. Сука ты, Гарри!» Наконец, смог закончить фразу Ричард. «Это не серпентарга», — ледяным тоном согласилась Гермиона. «Это русский, и я согласна с Ричи». Ричард отключил щит и опустил трость. Его руки дрожали, отчего трость отбивала чечетку по камню. Гермиона до сих пор не могла пошевелиться, хотя голос у нее прорезался. Гарри, поняв, что его оскорбили, обиженно сложил губки бантиком. Он хоть и понимал, что за дело, но все равно было обидно. Еще больше его огорчало то, что сам он не сообразил использовать оружие. На некоторое время повисла тишина. Каждый думал о своем. Внезапно Гермиона задумчиво протянула. «Мальчики». «Да, Гермиона», — внимательно посмотрел на подругу Ричард. «Ум», — протянул Поттер. Гринджер покосилась в сторону фарша, в который превратилась половина туши монстра. Вторая половина застряла в почти полностью разбитом рте Слизерина. «А ведь это была реликтовая зверушка», — продолжила она. «Наверное», — Гарри говорил отрешенно, — его больше интересовала мантия и раны. Он с ног до головы снова был забрызган кровью, одежда превратилась в лохмотья. Мальчик пытался сообразить, сколько тут его крови, а сколько змеиной. «Ричи, можешь дать мне рябиновый отвар?» — продолжил он. Ричард кивнул, запустил руку в сумку и передал Поттеру початый флакончик зелья, большую бутылочку перекиси водорода и ватные тампоны. Гарри приступил к обработке своих ран. Гермиона дождалась, когда Ричард обратит на нее внимание, и продолжила. «Ричи, хоть ты-то должен понимать, волшебная змея самого Салазара Слизерина, это же реликт, сокровище». «МММ», — провел ладонью по подбородку Ричард. «Допустим, Гермиона, к чему ты ведешь? Мы убили ее». «Это была самооборона», — возразил Гросвенор. «Да», — согласилась Гринджер, — «но это не отменяет того факта, что мы уничтожили такую ценную зверюгу. Мало ли, вдруг ей был присвоен инвентарный номер, и как минимум директор Дамблдор знал о ней. А еще мы разрушили бесценную статую 10-11 века. Нас выгонят из школы». Ричард посмотрел на Гермиону, перевел взгляд на кучу фарша и камней, взглянул на памятник, от которого осталась лишь нижняя часть, стопы и мантия до середины туловища. Снова взглянул чуть округлившимися глазами на Гермиону. Вновь перевел взор на статую и с ужасом замер, глядя на целую половину гигантского змея, застрявшую в норе. По прикидкам там оставалось около 10 метров туши, не меньше метра в диаметре. Взгляд Гросвена остекленел, губы задрожали, а лицо перекосило. «Дьявол!» — со злостью воскликнул он, затем громко и протяжно простонал, после чего грустным тоном добавил: «Еще от одного трупа избавляться». «Что? Где?» Поттер оторвался от обработки раны и активно закрутил головой. Его взор остановился на змеиной туше. Он понял. Лицо Поттера выражало целый коктейль эмоций. Тут и грусть, и страх, и понимание, и сильнейшее изумление. «ННЕТ», его голос дрогнул. «Ну нет же, только не говорите, что нам придется еще избавляться и от трупа змей». Поттер с надеждой посмотрел на товарищей. «Даже не надейтесь, мистер Поттер». Гермиона ледяным тоном разрушила надежды Гарри. «Но...» Поттер с мольбой взирал на Гросвенера. «Ричи, это же ты его убил». «Я...» Ричард постарался вернуть лицу эмоциональность бетонного блока. «И, Гарри, неужели ты нам не поможешь?» Из Гарри словно разом выпустили весь воздух. Он с печалью опустил плечи и грустно ответил: «Конечно помогу, Ричи. Извините, это я во всем виноват. Если бы не я...» «Гермиона...» — прервал причитание Поттера голос Ричарда. «Да, Ричи», — отозвалась девочка. «Дай Гарри пощечину». Гермиона вначале опешила от такой просьбы, но ее губы быстро искривились в улыбке, а в глазах появился озорной блеск. «Это я с радостью». Она стала надвигаться на Поттера. Гарри испуганно отшатнулся. «Эй!» — с недоумением взирал он на товарищей. «Вы чего?» Ричарду, наконец, удалось достигнуть цели. Он придал лицу эмоциональность булыжника и спокойным тоном сказал: «Гарри, не сопротивляйся. Методика уже опробованная, помогает справиться с депрессией, отвлечься от ненужных мыслей и сконцентрироваться на задаче». «Ричи, Гермиона», — выставил перед собой ладони Гарри, — «не надо меня бить, я все понял». Но Гермиона уже разошлась. Она смотрела на Поттера, словно мясник на тушу перед разделкой, который думает, куда половчее ударить топором. За бликующими розовыми линзами в глазах девочки читался нешуточный азарт. Губы искривились в хищной ухмылке. «Погоди, погоди», — тихо сказала она, будто боясь спугнуть добычу. «Доктор сказал бить, значит, надо». Гарри продолжал пятиться назад, с ужасом наблюдая за Грингер. Он с мольбой продолжил: «Ричи, ну скажи ей, что не надо меня бить». «Хм». Гросвенер большим и указательным пальцем правой руки с задумчивым видом потер подбородок. «Даже и не знаю». Гермиона, словно голодная хищница, набросилась на Поттера. Она даже не собиралась ограничиваться пощечиной. Это было заметно по сильно сжатым кулакам. Гарри едва успел увернуться от удара девочки. «Ричи», — взмолился он, — «я все понял, все-все, честно-честно». «Гермиона», — сказал Ричард. «Да», — обернулась разгоряченная девочка, щеки которой разрумянились, а дыхание участилось. «Сохрани силы», — продолжил Гросвенер. «Нам еще нужно придумать, как утилизировать змеюку». Гермиона обернулась к Гарри, азартно облизнула губы и грозным шепотом прошипела: «Поттер, сегодня тебе повезло». Гордо вздернув носик, Гермиона резко развернулась на месте и зашагала к другу. Она старалась не смотреть на остатки змеи, но, поскольку тех было слишком много, это оказалось практически неисполнимо. Позади раздался шепот Поттера: «Она еще более страшная, чем Ричи, увидевший бесценный артефакт». «Я все слышу», — произнесла Гермиона. «Я? А что я?» — отозвался Гарри. «Я ничего». Поттер поплелся следом за Грингер. В это время Ричард с брезгливостью извлекал из своей сумки черные полиэтиленовые пакеты с останками Добби и мантии Поттера. Этот мусор отправился к куче змеиного фарша. Когда вся троица собралась вместе, Ричард начал: «Леди и джентльмены, у вас есть какие-то предложения? Может...» — Поттер покосился на останки змеиной туши — «из рейлганов расстрелять?» «Нет уж», — раздраженно припечатала Гермиона, рукой показав на разрушенную статую. «Уже постреляли». «Раз иных предложений нет», — продолжил Ричард, — «тогда предлагаю следующее. Заливаем все трансфигурированным напалмом, грузимся на глайдер, открываем проход, спичка, и рвем когти». Брови Гермионы взлетели ввысь. «Напалм, напалм», — вторил ей Гарри. «Напалм», — кивнул Ричард. «Напалм». В изумлении брови Грингер разъехались в стороны. «Ага», — в подтверждение медленно моргнул Гросвенер. «Отличная штука, чтобы скрыть все улики». «А что, так можно было?» — воскликнул ошарашенный Гарри. «Но не в школе же». Ричи посмотрел на товарища, как на больного. «Ну, Гарри взлохматил свою густую шевелюру. Вроде нормальный план, а я...» Гермиона не договорила. Она поморщилась и провела рукой по своим волосам. Поднеся руку к лицу, Девочка с удивлением посмотрела на нее. «Вода? Откуда она тут?» Гермионе снова на голову прилетела капля воды. Девочка поспешила отступить в сторону. На то место, где она только что стояла, стали приземляться капли воды. Вначале их было немного, но постепенно звук падающих капель ускорялся. Вся троица задрала голову к потолку. Гарри достал палочку и направил ее вверх. Люмос. Направленный луч заклинания осветил свод тайной комнаты. Он представлял собой подобие решета из-за отверстий, появившихся после попадания из рейлганов. Потолок намок. Внезапно для всех раздался треск. Потолок пошел трещинами, и поток воды усилился. Каплями уже не ограничивалось. Со свода стекал полноценный ручеек. Ричард изменился в лице и сравнялся по цвету с мелованной бумагой. «Валим!» Гроссвинер своим криком вывел из шока застывших статуями товарищей. Гарри и Гермиона последовали примеру друга, побежали в сторону глайдера. С потолка стали падать камни и шматы земли. Вода полилась еще большим потоком. Двое мальчишек и девочка уже были в воздухе и на полном ходу летели в сторону выхода. Треск становился все громче. Он больше напоминал звуки горного обвала, когда безудержный поток сносит все на своем пути. Камни, деревья, дома, и эта масса несется вниз по склону. Ручейком больше и не пахло, с потолка лил полноценный водопад. Уровень воды быстро прибывал. Когда троица юных авантюристов долетела до стены со змеями, уровень воды был им уже по шею. Гарри поспешно на змеином языке приказал дверям открыться. Ричарду пришлось направить глайдер под воду, чтобы боком пролететь через проем. Все намокли, но в данный момент это мало кого беспокоило. По тоннелю, в который рванули потоки воды, быстро полетел глайдер с двумя мальчиками и одной девочкой. Летающий артефакт в начале пути больше напоминал водный транспорт, поскольку большую часть расстояния петляющего тоннеля он находился под водой, впрочем, как и пассажиры. Но вскоре проход резко свернул вверх. Троице удалось выскочить из воды и начать набирать высоту, приближаясь к заветной цели, выходу из опасного места. Стуча зубами от холода после незапланированного купания в ледяной воде, Гарри прокричал: «Могу поклясться, я видел щупальца гигантского кальмара. Думаете, он выжил, кальмар?» Ужаснулась Гермиона. «Нас теперь точно убьют, посадят в тюрьму или хуже, выгонят из школы». 2. Угробить сразу два реликтовых зверя за один день. Это, сука, чертов рекорд. Освещаемые фарами, мимо пролетали грязные стены тоннеля. Ричард, не отрываясь от управления глайдером, максимально спокойно с прежней аристократичной невозмутимостью вставил свой комментарий. «Ну что тут сказать? Упс, упс, упс, упс!» Распалилась Гермиона. «Это фиаско, Ричи. Зато от улик избавились!» Столь же невозмутимо столик и облегчение добавил Гроссвинер. «Это да!» – протянул Гарри. «Радикально, я бы сказал!» Ричард приземлил глайдер на площадке перед выходом из тайного хода. Фары давали достаточно света, чтобы осветить пятачок ровной поверхности. Дети сошли с глайдера на каменную поверхность. Их одежды были насквозь промокшими, из-за чего все трое дрожали от холода. Гарри хотел приказать двери открыться, но Ричард его остановил. «Погоди, Гарри, нам нужно переодеться. К тому же там до сих пор может дежурить Филч. Как ты собирался пробраться мимо него? Костюм-невидимка», — протянул Поттер, но вспомнил, что его одежда безнадежно испорчена, а у Гермионы испачкана и может быть демаскирована. «Ричи, у тебя есть запасной?» «Есть, один». Гарри расстроился, но внезапно он приободрился. «У меня в сумке с собой мантия-невидимка отца». «Отлично», — с облегчением произнес Гроссвинер. «Значит, вы с Гермионой сможете добраться до общежития Гриффиндора». Ричи споро извлекал из своей сумки сухую и чистую одежду. Себе запасной костюм ниндзя, Гарри и Гермионе по мантии и комплекту нижнего белья с носками и туфлями. «Мужские трусы?» — ужаснулась Гермиона. «Они новые», — остался невозмутим Ричард. «Гермиона, лучше сухая мужская одежда, чем любая мокрая и холодная. Вы же не хотите оставлять за собой мокрые следы?» «Нет», — помотал головой Гарри, споро забирая свой комплект. «Раз новые», — взяла свою одежду Гермиона. «Мальчики, только вы отвернитесь». «Без проблем», — отозвался Ричард. Мальчики смотрят в сторону выхода, девочка в сторону глайдера. Гроссвинер и сам по примеру Поттера принялся переодеваться. У него уже зуб на зуб не попадал. Через некоторое время вся троица выглядела одинаково. В мантиях с гербом Пуффендуя, в белоснежных сияющих носках из шерсти единорога и в черных лакированных туфлях. «Ну что?» — набрала в грудь воздуха Гермиона, словно перед прыжком в воду. «Гарри, шипи уже!» «А Тройс, сия!» После произнесения Поттером пароля стена отъехала в сторону. Гарри накинул на себя и Гермиону мантию-невидимку. Ричард, запихавший в сумку уменьшенные глайдеры и мокрую одежду, тоже активировал невидимость. Троица невидимок выскользнула из женского туалета. В коридоре оказалось пусто. Ребята с облегчением вздохнули. «Всем пока», – прошептал Ричард. «Надеюсь, никому не нужно напоминать, все, что было в Хогвартсе, должно остаться в Хогвартсе». «Мы что, дураки, говорить кому-то о произошедшем?» – прошептал в ответ Гарри. «Ричи», – тихо произнесла Грейнджер. «Это был безумный день. Спасибо, что снова спас мне жизнь. Естественно, я никому ни о чем не расскажу. Пока». Гарри, напоследок окликнул Ричард. «Что?» Гроссвинер с ехидством продолжил. «А кто говорил, что никогда не наденет белья из шерсти редкой лошади?» Со стороны Гарри послышалось неразборчивое бурчание, что вызвало на лице Гроссвинера широкую улыбку. Пути троицы юных авантюристов разделились. Гарри и Гермиона отправились направо, в сторону башни Гриффиндора, а Ричи – налево, к логову пуффендуйцев. С утра Ричард чувствовал себя отвратительно. Голова нещадно раскалывалась, голос охрип, горло побаливало, и он постоянно шмыгал носом. Посмотрев на стол Гриффиндора, он отметил, что Гарри и Гермиона тоже выглядят не лучшим образом. Стресс, перенапряжение и купание в холодной воде дали свои результаты. За столом преподавателей все было тоже непасторально. Все деканы обзавелись темными кругами под глазами и выглядели очень усталыми. Особенно выделялся профессор Снейп. Его сальные волосы были грязнее обычного. Он зыркал на студентов с раздражением красными, как у вампира, глазами. Директор Дамблдор поднялся со своего места и постукиванием вилкой по кубку привлек к себе внимание. «Тап, то, что произошло сегодня ночью, большой секрет, и поэтому о нем знает вся школа». Ричи напрягся, хотя голос директора звучал иронично. Тем временем Дамблдор, привлекший внимание всех студентов, продолжил. «Ночью под озером Хогвартса образовался провал, из-за чего водоем немного обмелел. В результате этого чрезвычайного происшествия из туалетов в общежитии Слизерина стали бить фонтаны. Общежитие оказалось немного затоплено. К счастью, силами преподавателей проблема была устранена. Студенты Гриффиндора ехидно посматривали на стол Слизерина, студенты которого выглядели слегка помятыми и растрепанными. Пострадал гигантский кальмар», — продолжил Дамблдор. «В настоящий момент его лечением занимаются Хагрид и профессор Киттлберн». Ричард заметил, что Гермиона с облегчением выдохнула. В зале поднялся галдеж. Студенты спешили поделиться своими мыслями и предположениями. Кхэм, легким покашливанием директор заставил всех замолкнуть. К несчастью, вода из озера затопила подвальные помещения замка. Профессора приложат все усилия для устранения последствий затопления, но им понадобятся помощники. Вы наверняка настроились на отдых, но мне придется огорчить вас. Студенты 6-го, 4-го и 3-го курсов должны будут помочь преподавателям в борьбе с последствиями воздействия стихии. Некоторые ученики озвученных факультетов стали громко возмущаться. Почему только мы, а остальные? Да, почему мы? Дамблдор поднял вверх руку, призывая к молчанию. Когда гневные возгласы стихли, он сказал: «Студенты 5-го и 7-го курсов сдают важные экзамены, поэтому им нельзя отвлекаться. Ученики младших курсов еще недостаточно умелые, чтобы привлекаться к подобным работам». На этом все. Сразу после завтрака Гарри, Гермиона и Ричард оказались в больничном крыле. Мадам Помфри диагностировала у них простуду, но из-за массовости явления заподозрила заразную болезнь. Поэтому уложила всю троицу на больничные койки и грозилась не отпускать до начала каникул. «Вот же», – расстроенно протянул Гарри. Гермиона нацепила очки, растянулась на кровати и заложила руки за голову. «Не понимаю, чем ты расстроен, Гарри?» – вопросила она. «Можно спокойно валяться в тишине и читать книжки. Ричи», – тихо произнес Гарри, – «хотя бы ты ей скажи». «Что сказать?» Ричард тоже растянулся на кровати и закинул руки за голову. «Гермиона права. Столько отчетов еще не прочитано. Хоть в спокойной обстановке можно ознакомиться с делами». «Вы что, сговорились?» — с грустью вопросил Гарри. «Нет, мистер Поттер», — отрешенным голосом отозвалась Гермиона. «Просто у умных людей всегда найдется, чем заняться. Ричи, ты поможешь мне с подготовкой по программе Магловской школы?» «Конечно, Гермиона», — спокойно ответил Ричард. «Без проблем. У тебя есть учебники?» «Да, виртуальные», — кивнула Грейнджер. «Отсканировала на каникулах». Гарри тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Себе под нос он пробормотал: «Кажется, это будут тяжелые 2 недели». «Это точно», — подтвердил Гросвенор. «Школьная программа 9 класса, это не из рейлгана стрелять, тут мозги нужны. Гермиона, ты уже умеешь считать дискриминант? Гермиона отрицательно качнула головой. «Нет, очень тяжело будет», — добавил Ричард. Про себя он подумал. «Вырисовывается довольно неприятная статистика. Каждый раз в Хогвартсе в конце учебного года я попадаю в больничное крыло». Глава 54. Профессор Локхарт ужаснулся от перспективы устранять последствия чрезвычайного происшествия. Уже на следующий день он не появился на завтраке. Из слухов стало известно, что он собрал вещи и ночью тайно покинул замок. Из-за этого Гермиона сильно разочаровалась в писателе. Она давно заметила, что профессор Локхарт на самом деле не дает им никаких заклинаний, но до последнего не желала верить в то, что Гилдерой всего лишь писатель, а никакой не герой. Бегство учителя из замка лишь из-за того, что придется немного поработать, пусть иногда с небольшим риском для жизни, оказалось последней каплей. В очередной раз Гриндж убедилась в правоте Ричарда. Он ей казался большим героем, чем образ, созданный Локхартом, ведь Ричи уже дважды спасал ей жизнь. 2 недели до начала каникул преподаватели носились по всему замку и его окрестностям с бешеными глазами и устраняли последствия затопления. Студенты 3-го, 4-го и 6-го курсов с нетерпением ждали наступления каникул, ведь их уже расслабленных и предвкушающих отдых нагружали работой. Гарри, Ричард и Гермиона все это время провели в больничном крыле, и, хотя они выздоровели уже на следующий день, мадам Помфри держала их в своих владениях до праздничного ужина. Недовольным из троицы остался лишь Поттер, но это с одной стороны. С другой стороны, он был рад находиться в компании тех, кто знал о его переживаниях и мог поддержать. Единственное, он жутко бесился от занятий друзей и никак не мог найти себе дело. Ричард помогал Гермионе с уроками по программе обычной школы. Пока Гриндж занималась самоподготовкой, Гросвенор был занят проблемами бизнеса. В итоге Гарри нашел себе занятие. Он стал делать летние домашние задания. В итоге он переделал их все. На праздничный ужин троица шла с замиранием сердца. Все боялись разоблачения, но Ричи, в отличие от товарищей, внешне оставался невозмутим. Он вполне обоснованно считал, что даже в случае разоблачения сможет вывернуть ситуацию в свою пользу, ведь по сути имелся факт самообороны. А волшебное законодательство Великобритании делает правым того, на чьей стороне министр магии. К счастью, из сплетен однокурсников удалось понять, что тайную комнату никто не обнаружил. Преподаватели лишь запечатывали проходы ответвления, которые вели от основного тоннеля к тайной комнате. Точнее, немногие из тех, которые удалось обнаружить по протечкам воды. Руководство школы списало происшествие на природный фактор. Обвал грунта, конечно, довольно редкое явление, но иногда случается. Это приободрило и успокоило Ричарда, Гарри и Гермиону. После возвращения из Хогвартса у Ричарда началась горячая пора. В первую очередь Гросвенор-младший принял сложное решение утаить от отца большую часть своих приключений. Герцогу Вестминстерскому авантюры сыночка точно не пришлись бы по нраву. Тут Ричи уже вряд ли отделался бы ремнем. Он знал отца и мог представить ход его мыслей. Несколько раз дал ремня, но не помогло. «Значит, я что-то делаю не так, следовательно, необходимо принять более существенные меры». А дальше фантазия мальчика разыгралась, но даже так он не мог до конца представить, что именно придумает отец. Перед глазами маячила перспектива сразу после окончания Хогвартса на несколько лет угодить в военную академию. В общем, Ричи поведал отцу отредактированную версию жизни в школе. После этого он разрывался на части. Нужно было уделить внимание бизнесу, организовать строительство тайной лаборатории для исследования крестражей в живых людях. Туда нужно было незаметно в огромной секретности переправить часть персонала из другой тайной лаборатории под патронажем невыразимцев, а людей вначале нужно перевербовать и обложить магическими контрактами. Найти добровольцев из тяжелобольных волшебников, которым нечего терять. Предполагалось, что маг-доброволец использует заклинание Авады Кедавра на другом таком же добровольце, сам же погибнет от своего заклятия, а второй маг получит воздействие в виде искры от смертельного заклинания. Погибших волшебников постараются воскресить. Ритуалы для этого имеются, как и возможности. За очень большие деньги для семьи и за возможность обрести новую жизнь от добровольцев не будет отбоя, так что с этим проблем не предвидится. Далее волшебники Гросвенора будут искать способы оградить носителя крестража от пагубного воздействия. Самой большой проблемой стала организация секретности. Это потребовало создания тайной службы безопасности, что казалось почти нереальным. Пару телохранителей найти было сложно, а уж целую службу создать, да так, чтобы об этом никто не узнал, особенно невыразимцы. Ричард долго ломал голову над этой проблемой. В гостиную дома на Гросвенор 69 Нимфодора сопроводила представительного вида высокого и болезненно худого мужчину. Длинные темные пряди с небрежным изяществом обрамляли бледное лицо, которое украшали аккуратные усы и бородка. Поблекшие синие глаза с изумлением взирали на Ричарда, который плавным движением поднялся из кресла. Мужчина был наряжен в стильный темный костюм-тройку, под пиджаком выделялась жилетка, украшенная маленькими звездочками, и напоказ торчала золотая цепочка карманных часов. «Граф Гросвенор», — вопросил гость с таким видом, словно сомневался в этом. «Добрый день, мистер Блэк», — отвесил вежливый поклон Ричард. «Абсолютно верно. Присаживайтесь». Сириус Блэк отвесил юному аристократу изящный поклон и сел в предложенное кресло напротив Ричарда, занявшего свое место. «Мисс Тонкс, оставьте нас, Тонкс», — с изумлением уставился на девушку Блэк. «Дочка Меды?» «Да, дядя», — с иронией ответила телохранительница, прежде чем удалиться. Блэк с ошарашенным видом проводил племянницу взглядом, после чего внимательно взглянул на Ричарда. «Граф, право слово, я не понимаю, чем удостоился чести быть приглашенным к вам. Мистер Блэк, ровно год назад, сразу после вашего побега из тюрьмы, я попросил госпожу министра амнистировать вас». У Блэка глаза полезли на лоб. «Затем я отправил лучших детективов расследовать ваше дело», — спокойно продолжил Ричард. «Они выяснили, что вы невиновны, и даже обнаружили виновника, Питера Петтигрю. Затем мои люди нашли самого Питера. Он скрывался в Хогвартсе под видом крысы». С каждой фразой лицо Блэка вытягивалось от непомерного изумления. Он не мог поверить. Тем временем Гросвенор продолжал его удивлять. «Мной уже была организована операция по поимке Петтигрю и передача его в руки правосудию. Питера казнили с особой жестокостью и цинизмом, пустили на опыты». Блэк слегка приподнял уголки губ, но улыбался он, словно скалился. «Послание на стене замка», — продолжил Ричи, — «тоже моих рук». Блэк вначале завис, как современный для этого времени компьютер. Переварив новость, он разразился лающим смехом. «Отличная шутка», — прокомментировал он. «Нам бы в молодости такое в голову не пришло. И еще, мистер Блэк», — с невозмутимым видом добавил Ричард, — «я попросил госпожу министра сжалиться над вами и заменить арест за побег из Азкабана и незаконное проникновение в школу магии и волшебства на скромных размеров штраф». Веселье смыло с лица Сириуса, как хатку бобра половодьем. «То есть меня могли снова упечь в тюрьму?» «Да, мистер Блэк, но, скорее всего, вас приговорили бы к смертной казни, чтобы больше не создавать себе проблем». «Смертная казнь». Брови Сириуса от изумления взлетели ввысь, а размерами глаз он мог посоревноваться с домовым эльфом. «Отмазать вас было весьма непросто, мистер Блэк. Мне пришлось использовать все свое влияние и связи, чтобы оставить вас живым и свободным. Но почему?» Не мог понять Блэк. «Граф, зачем вам это?» «Мистер Блэк, у меня немного друзей. Один из них Гарри Поттер». «Гарри, малыш Гарри». «Да, мистер Блэк, только он уже далеко не малыш». «Как он?» С огромным интересом поинтересовался Сириус. «Раньше Гарри приходилось нелегко. Мы повстречались с ним, когда я занялся благотворительностью и поехал с инспекцией в одну неблагополучную семью. Он жил с тетей, сестрой матери. Опекуны относились к Гарри не лучшим образом. Я нашел его родного дядю и поспособствовал смене опекунов». «Какого дядю?» – удивился Сириус. «Скотт Поттер, старший брат Джеймса Поттера, Сквиб, которого Поттеры выгнали из дома в возрасте 11 лет. Как? Не может быть». Блэк сидел с таким видом, будто на него вылили ушат воды. «У Джеймса был старший брат?» «Был и есть, мистер Блэк. Гарри теперь счастлив, сыт, хорошо одет, окружен любовью и заботой. К тому же получает от меня через благотворительный фонд щедрое сиротское пособие. Гарри мечтает после окончания Хогвартса устроиться в тайную службу Ее Величества и заслужить титул. Ох, как многое я упустил». Блэк выглядел одновременно опечаленным и радостным. «Но я счастлив, что с Гарри все хорошо. Граф, я вам безмерно благодарен. Если бы не вы...» Ричард выставил перед собой правую руку. «Пустое, мистер Блэк», — оборвал он словоизлияние. «По моим сведениям, вы так и не нашли себе занятия». «Да, кивнул Сириус. «Никому не нужен бывший уголовник. Мистер Блэк, скажите, как вы относитесь к Гарри Поттеру?» «Как?» – задумчиво протянул Сириус. «Я люблю Сахатика. Это же сын моих друзей, мой крестник. Тогда, хм, даже не знаю, стоит ли вас посвящать?» Заинтригованный Сириус подался вперед. Он повелся на совсем детский трюк привлечения внимания. «Лорд, конечно, если это касается Сахатика, я хочу все знать. Жизнь Гарри находится на волоске. Все из-за Кристража». «Из-за чего?» «Кристраж», – продолжил Ричард. «Предмет, который удерживает душу волшебника в мире живых, что дает ему шанс на возрождение. Сами знаете, кто в ту роковую ночь погиб от своего заклинания Авады Кедавра, отраженного неизвестной магией от лба Гарри. Но для Гарри это не прошло бесследно, в нем остался кусочек души сами знаете кого. Малыш превратился в живой Кристраж. Пока жив Гарри Поттер, душа сами знаете кого останется в этом мире. Более того, сами знаете, кто сможет воздействовать на Гарри через духовную связь». На лице Сириуса проступило волнение. «Ужас, бедный Сахатик. Это не все, мистер Блэк», — продолжил дожимать Ричи. «Невыразимцам стало известно об этом. Дамблдор тоже знает или догадывается. Есть шанс, что Гарри попросту не дадут дожить до конца обучения в Хогвартсе, чтобы не оставлять шанс на возрождение сами знаете кому. Пожертвовать одним ради благополучия других». Взволнованный Сириус вскочил с кресла. Он стал нервно расхаживать по комнате. Застыв на месте, он обратил свой взор на лицо Гроссвинера, столь же эмоциональное, как булыжник. «Что же делать, лорд, у вас есть идеи?» «Лучше, мистер Блэк», — в душе Ричард возликовал. Он чувствовал себя рыбаком, у которого рыба заглотила наживку. «У меня есть план». «План?» — подался вперед Сириус и с надеждой посмотрел на мальчика. Блэк поверил, что этот юноша, несмотря на возраст, способен на многое. Мужчина поверил во весь рассказ, хотя он звучал бредово. «Мистер Блэк, я создаю тайную лабораторию, в которой будут исследоваться свойства крестражей и способы противодействия их пагубным воздействиям. Но, у Сириуса зародилась надежда. Такие исследования, как вы понимаете, стоит проводить только в огромной секретности от всего мира. Они», — Ричи свел вместе большой и указательный пальцы, — «самую малость незаконны». «Малость?» — Блэк разразился безумным лающим смехом. «Малость. Всего-то тянут на несколько поцелуев дементора. Вот-вот», — слегка приподняв уголки губ, Ричи обозначил улыбку. «Я резкий противник ксенофилии. Никаких поцелуев с волшебными существами». Сириус вновь не сдержался и рассмеялся. Успокоившись, он сел на место и серьезным тоном спросил: «Лорд, вы хотите, чтобы я занимался этими исследованиями? Ради Сахатика я готов. Я рад, мистер Блэк, что вы осознаете всю важность и готовы приложить силы для спасения Гарри. Но будем откровенны, исследователь из вас вряд ли хороший». «Нет, мистер Блэк». Сириус нахмурил брови и спросил: «Тогда что, зачем вы мне это рассказали?» «Мистер Блэк, мне понадобится волшебник, которому можно доверять. Человек, который займется обеспечением секретности. Начальник тайной службы безопасности». «Службы безопасности? Граф, я не совсем понимаю». «Нет, примерный смысл ясен, но что именно я должен буду делать?» «Все просто, мистер Блэк», — ликовал Ричард, понимая, что Сириус согласен. «Мы заключим с вами магический договор, который перекроет всяческие лазейки, позволяющие выведать у вас информацию всяким хитрым личностям при помощи веритосерумов, чая или любовного зелья и прочих грязных приемов». Сириус кивнул, выражая согласие на заключение контракта. Гроссвинер едва сдержал победоносную улыбку и продолжил: «Нанять волшебников и сквибов, завербовать, обложить их такими же контрактами, проконтролировать, чтобы о лаборатории никому не стало известно, например, стать хранителем Фиделиуса». Ричард еще долго общался с Сириусом Блэком, но в итоге оба волшебника остались довольными. Блэк получил цель в жизни – спасение жизни крестника, высокооплачиваемую работу и огромный бюджет для достижения цели. Гроссвинер получил шанс на спасение своей жизни. Он постарался защитить себя со всех сторон. Даже если о лаборатории станет известно, официально он окажется не при делах. Ричард не забыл о попытке навредить его ближайшим сторонникам со стороны Люциуса Малфоя. Подкинуть крестраж маленькой девочке — подобное действие не укладывается ни в какие рамки. Юный Гроссвинер вполне обоснованно считал это вызовом, ударом по себе. На удары принято отвечать, а не подставлять вторую щеку. Граф Гроссвинер не считал себя мстительным, он мог стерпеть многое, но он прошел через обучение у акул бизнеса. Оттуда мальчик вынес урок: если тебя пытаются достать грязными методами, то обязательно должен последовать ответ, иначе конкуренты почувствуют слабину. Не успеешь обернуться, а бизнес тебе уже не принадлежит. До этого Ричарду было не до Малфоя, но благодаря Блэку у мальчика появилось свободное время. Немного, но вполне достаточно для размышлений над ответными мерами и принятия некоторых решений. За время обучения в Хогвартсе Ричард потерял спортивную форму и сноровку. Этим летом, помимо прочего, он усиленно занимался фехтованием с проверенным личным тренером. Обычному человеку пары месяцев оказалось бы мало для возвращения нормальной спортивной формы. Ричарда едва ли можно назвать простым человеком. Первым делом он проконсультировался у волшебников-целителей из госпиталя Святого Мунга. У них же он приобрел зелья, которые действовали наподобие стероидов, то есть ускоряли рост мышечной массы, но без негативных последствий для организма. Единственным условием являлись физические тренировки, которых Гросвенору-младшему хватало с лихвой. Другое зелье позволяло быстро восстановиться после упражнений. Третий волшебный состав был подобием витаминного и протеинового коктейля. Волшебники по своей натуре лентяи. Большинство из них предпочтет полную или худую фигуру мышцам, ради которых придется упражняться, даже если мышечная масса будет расти как на дрожжах, а жир начнет сжигаться в разы быстрее, чем без зелий. К тому же британские маги презирают все магловское. Физические упражнения они относят как раз к магловским занятиям, мол, этим несчастным приходится утруждать себя тренировками, а у нас для всего есть волшебство. Конечно, среди волшебников есть и те, кто тренирует свое тело, иначе подобных зелий не существовало бы. Но это редкие исключения. В общем, прежняя физическая форма вернулась к Ричи уже через пару недель активного фехтования и обещала к концу лета серьезно улучшиться. А вот со сноровкой все оказалось сложнее. Мальчик чувствовал себя деревянной куклой, которая по нелепому стечению обстоятельств должна управляться с рапирой. Ричард после очередной тренировки принял прописанные целителем зелья и собирался отправиться в душ, как был перехвачен камердинером. «Господин Ричи», — вежливо произнес Джон, — «напоминаю вам, что через полчаса у вас назначена встреча с заместителем государственного секретаря департамента окружающей среды». «Спасибо, Джон. Я как раз успею принять душ и переодеться». Департамент окружающей среды с конца мая этого года объединил в себе сразу три управляющих органа: Министерство общественного строительства и работ, Министерство транспорта, Министерство жилищного строительства и местного самоуправления. Таким образом, департамент управляет смешанным портфелем вопросов: жилье и планирование, местное самоуправление, общественные здания, охрана окружающей среды и транспорт. То есть государственный секретарь – это тот же министр, просто назван иначе. Ричард привел свой внешний вид в идеальный порядок. Прическа, нарядный костюм, галстук, лакированные туфли. Он выглядел истинным аристократом. В гостиной на Гросвенор 69 был накрыт стол для чаепития. Вскоре Джон сопроводил в гостиную женщину плотного телосложения. Прямые ярко-рыжие волосы обрамляли ее широкоскулое лицо с острым подбородком. Голубые глаза внимательно пробежались по подростковой фигуре Ричарда. Даме было 50 лет, но мало кто дал бы ей больше 40. Одета она была в строгом деловом стиле. Брючный женский костюм черного цвета с белыми вертикальными полосками, широкий вырез пиджака открывал вид на внушительных размеров подтянутую грудь, которую прикрывала белая блуза с декольте. Шею женщины украшало жемчужное ожерелье с вкраплениями черных бриллиантов, в ушах дорогие сережки из белого золота с такими же бриллиантами. Джон представил гостью: «Граф Гросвенор, к вам прибыла баронесса Джоуэлл, леди Тесса Джейн Хелен Дуглас Джоуэлл». «Достопочтенная леди», по всем правилам вежливо поклонился Ричард и поцеловал воздух над протянутой кистью дамы, «счастлив вас видеть у себя в гостях. Чувствуете себя как дома. Очаровательное ожерелье, оно восхитительно гармонирует с вашими прекрасными глазами». «Ох, лорд Гросвенор», — картинно закатила глаза леди Джоуэлл, — «будет вам плести словесные кружева. Этого мне с лихвой хватает в гадюшнике, который по недоразумению называют правительством». «Чаю?» — Ричи невозмутимо предложил даме занять место за столом. Дальше некоторое время продолжались те самые словесные кружева, разговоры о погоде, доме, дороге. В итоге беседа на отвлеченные темы заняла не менее получаса. Гостья решила, что все приличия соблюдены и неплохо было бы приступить к делу. «Лорд, барон Дебин говорил, что у вас есть какое-то важное дело, леди». Ричард едва заметным движением подбородка обозначил кивание. «Мне важно ваше мнение по поводу земли одного человека». «Вот как?» – баронесса вопросительно приподняла брови. Ричард выложил на стол карту региона, на которой были очерчены одни владения. «Малфой Манор», – пояснил он. «Барон Малфой владеет этими землями по праву наследования, живет с ренты». Тесса Джоуэлл устремила взор на карту. «Любопытно», – протянула она. «Не слышала о таком бароне. Опасный человек, старается держаться в тени». Тесса внимательно посмотрела на Ричарда в ожидании продолжения. «Сын барона Малфоя учится со мной в одной закрытой частной школе. Как у любых мальчишек, у нас случались конфликты, драки». Уголки губ баронессы поползли вверх. «Подрались и забыли», — продолжил Гросвинер. «Но барон Малфой, хм, некоторое время назад он поступил очень некрасиво. За детский конфликт решил отомстить мне весьма оригинальным образом. Устроил покушение на дочку руководителя моего предприятия». Покушение. Баронесса больше не улыбалась. Ее глаза стали неестественно большими. «Как ни прискорбно мне это констатировать, но да, покушение. Этот безумец пытался убить 11-летнюю девочку, подкинув ей отравленный дневник, лишь бы насолить мне».